Аристотель. Глава 9. Заключение. Жизнь и смысл. Продолжение. Что бы ни случилось с вещью, то есть каков бы ни был ее материальный рисунок, все это обязательно имеет свой смысл и основывается на самом эйдосе вещи. И от этого совпадения эйдоса вещи с ее материей богатеет не только материя, которая без эйдоса была бы просто пустой возможностью, а не действительностью, но богатеет и сам эйдос, который без своей материи, то есть без своего фактического осуществления, тоже оказался бы лишь пустой возможностью. Жизнь трагична, но эту трагедию жизни может понимать только тот, кто в глубине этой трагедии видит уже не трагическую, но чисто эйдетическую или идеальную действительность. Судьба героев греческой трагедии как раз свидетельствует о наличии высших основ жизни, которые только и способны осмыслить трагическую судьбу действительности. И Аристотель доказал это как в своей философской теории, так и в своей практической жизни и деятельности. Нерешенный, но самый главный вопрос. Читатель, который внимательно ознакомился с книгой, вправе задать себе вопрос, неужели такое соотношение теории и практики, которое мы находим у Аристотеля, нужно считать единственным или наилучшим? На подобного рода вопрос авторы настоящей книги категорически могут дать только один ответ. Пример Аристотеля отнюдь не единственно возможный для нас пример, и этот пример совмещения теории и практики не является также для нас наилучшим. Но как же именно в таком случае надо совмещать теорию и практику? То есть, другими словами, как же иначе можно и нужно искать смысл жизни и как нужно жить и мыслить в условиях противоречивой действительности, особенно когда эти противоречия оказываются безысходными? На это мы можем сказать только то, что решительная, мужественная и искренняя постановка этого вопроса, если она действительно возникла у читателя, это и есть задача написанной нами книги. Если этот вопрос перед читателем встал всерьез, значит, цель книги достигнута. Аристотель для нас является бескомпромиссным и мужественным ответом на вопрос о смысле жизни. Но ясно, что при всей глубочайшей поучительности его примера мы должны идти своим собственным путем. Аристотель говорил, что Платон ему друг, но истина для него дороже. Также можем сказать и мы, Аристотель нам друг, но истина для нас дороже. А вот какое решение избрать на путях искания истины и на путях преодоления противоречий жизни, особенно безысходных, это каждый из нас может придумать только сам и может выстрадать лишь самолично. Основные даты жизни Платона. 428-427 годы до нашей эры. В день рождения Аполлона в Афинах у Аристона и Периктионы родился сын Аристокл, впоследствии Платон. 408 год. Платон встречает Сократа и становится его учеником. 405 год. Сократ встречается с софистом Горгием Леонтинским. 399 год. Сократа обвиняют в нечестии и осуждают на смерть. 399-389 годы. Платон, тяжело перенесший смерть Сократа, уезжает в Мегару, к Эвклиду. По некоторым сведениям, Платон посещает Вавилон, Ассирию и Египет. В Кирене, Северная Африка, Платон берет уроки математики у Феодора. 389-387 годы. Поездка Платона на Сицилию. Знакомство с Дионом и с тираном Дионисием Старшим. Аннекерит выкупает проданного в рабство Платона. 387 год. Возвращение в Афины. Покупка сада с домом и основание Академии. 367 год. По настойчивым просьбам друзей Платон вновь посещает Сицилию и поселяется при дворе просвещенного тирана Дионисия-младшего. 362-361 годы. Третья поездка на Сицилию. 353 год. Гибель Диона в Сиракузах. 347 год. Платон умирает, по преданию, в день своего рождения. Основные даты жизни Аристотеля. 384-83 годы до нашей эры. Между июлем и октябрем в первый год 99-й Олимпиады в городе Стагире в семье врача Никомаха и Фестиды родился сын Аристотель. Никомах приглашен македонским царем Аминтой III в придворные врачи и вместе с семьей переезжает в город Пеллу. 367-6 годы. Аристотель приезжает в Афины и приходит в Платоновскую академию. 365-4 годы. Встреча с Платоном. Конец лета 348 или 347 года. Аристотель после смерти Платона покидает академию и едет в Ассос. 345-4 годы. Аристотель читает лекции в городе Митилене на Лесбосе. 343-2 годы. Аристотель получает приглашение Филиппа II стать воспитателем Александра, наследника престола. Вскоре Аристотель получает известие о гибели Гермия. 338 год. Хиронейская битва. Филипп II производит в Греции большие разрушения. 336 год. Лето. Убийство Филиппа II. Рождение в семье Аристотеля и Пифиады, племянницы Гермия, дочери Пифиады. 335 год. Рождение сына Никомаха от Герпелиды. 335 год. Осень, либо 334 год, весна. Возвращение Аристотеля в Афины. Аристотель основывает Ликей. 327 год, весна. Трагическая гибель Калисфена, племянника и воспитанника Аристотеля, жившего при дворе Александра. 323 год, смерть Александра Македонского. Судебное дело по обвинению в нечестии. Бегство на Эвбею. 322 год. Аристотель умирает на Эвбее. Основные сочинения Аристотеля. Первое. Учение о бытии. Метафизика о первой философии. Физика о небе, о возникновении и уничтожении. Второе. Логика. Органон. Категории об истолковании. Первая аналитика, вторая аналитика, топика, последняя часть этого трактата печатается иной раз отдельно под названием «О софистических опровержениях». Третье. Психология о душе. Четвертое. Этика. Этика Никомахова, этика Евдемова, большая этика. Пятое. Учение об искусстве. Поэтика, риторика. Шестое. Политические учения. Политика. Седьмое. История. Афинская полития. Государственное устройство Афин. Восьмое. Естественно-научные труды. Метеорологика. Учение об атмосферных явлениях. О частях животных. О происхождении животных. История животных. Полулегендарная родословная Крития и Платона сочетались браком бог Посейдон и земная женщина Тиро. У них был сын Нилей, он женился на Хлориде. Их потомки 12 сыновей, в том числе Нестор и Периклемен, участники похода аргонавтов. Потомком Периклемена был Андропомп. Его сын Миланф. Миланф был отцом Кодра, последнего афинского царя. Его потомки – Нилей II и Медон. Его потомки именовались медонитами или кадридами. Из их рода был Эксекестит, из рода медонитов, отдаленный потомок Медона. Его сын Салон. От Салона и его родича Драпида, отдаленный родственник Салона, вели происхождение мать и отец Платона. У Драпида сын Критий I. У него сыновья Калесхр и Главкон, они внуки Драпида. У Калесхра Критий II сын, один из 30 тиранов. У Главкона сын Хармит и дочь Главкона Периктиона, она же мать Платона. От первого мужа Перилампа у Периктиона сын Антифонт. От второго брака Периктиона была замужем за Аристоном, а он сын Аристокла, потомок Салона. Родились Платон, Главкон, Адимант и Патона. У Патоны сын Спевсип, племянник Платона. Такова полулегендарная родословная Крития и Платона. Родословная Аристотеля и его ближайших потомков. Она начиналась от врача бога Асклепия. Его сын Махаон, его потомки Никомах I, отдаленный предок Аристотеля, Никомах II, отдаленный предок Аристотеля, Никомах III, отец Аристотеля, умер между 376-5 и 367 годами. Его жена Фестида, мать Аристотеля. Их дети Аристотель, Аримнест и Аримнеста. Аримнест умер молодым. Первый муж Аримнесты – Демотим. Их потомки – дочь Геро. Сын Геро, Калисфен, умер в 327 году. У Аримнесты и ее второго мужа Проксена, умершего в конце 340 года, сын Никанор. После смерти родителей Аристотеля воспитывал Проксен. Аристотель женился на приемной дочери Гермея Пифиаде. Гермей умер в 341 году. У Пифиады с Аристотелем дочь Пифиада II. У Аристотеля вторая жена Герпелидда. Их сын Никомах IV умер до 288 года, предположительно. Никанор, первый муж Пифиады II. Прокл, Проклей, второй муж Пифиады. Их потомки Прокл, Проклей и Деморат. Третий муж Пифиады II Медий, Метродор. Их сын Аристотель II, внук философа. Такова родословная Аристотеля и его ближайших потомков. Приложение. Письма философов. Письмо и его история – еще не написанная страница и истории литературы. К письмам вообще относились презрительно, считая их выдумкой, хламом. Еще письма римской эпохи, особенно Цицерона, в глазах историков имели значение, но письма греческие и ранние эпохи, Платон, Филипп, даже Аристотель, не говоря уже о Демосфене и Эсхине, а особенно более поздней, явно ставшие литературной формой, обычно отвергались, несмотря на предостерегающие замечания Виламовица, что, цитата, «в куче хлама можно легко найти жемчужины». Конец цитаты. Это замечание нигде не имеет так много правды, как в вопросе о письмах Платона и других учеников Сократа, так называемых «сократиков». Не один десяток лет перед наукой стоял платоновский вопрос о подлинности и последовательности диалогов Платона. В этих разысканиях письма играли очень маленькую роль, маленькую настолько, что при издании полных переводов Платона они вообще игнорировались. В нашей русской литературе нет их ни при переводе Карпова, ни уже Белого, а при проспекте переводов Соловьева и Трубецкого они совсем не упоминались. Эта причина заставила меня при моей работе над греческими письмами обратить на них особое внимание. Примечание. С.П. Кондратьев пользовался при переводе известными изданиями текстов писем, изданными во Франции, в Париже в 1873 году и упомянутой ниже книгой Эль Келлера. Конец примечания. Письма Сократа и сократиков представляют большие затруднения. Этому вопросу за последнее время были посвящены две работы. Л. Келлер «Die Briefe des Socrates» 1928 год und «Sicutris». Примечание. Полное наименование Келлер «Л. Die Briefe des Socrates und der Sokratirer». Письма Сократа и сократиков. Philologus Supplementum. Том 20. Лейпциг. 1928 год. Примечание Таха Годи. Конец примечания. Die Briefe des Socrates unter Sokratiker Paderborn. 1933 год. Примечание. Переиздание этой книги. Нью-Йорк, 1968 год, примечание Таха Годи, конец примечания. Можно сожалеть, что смерть последнего ученого помешала его изданию текста этих писем, уже объявленных у Вейдмана. Первая работа довольно слабая, хотя ее издательница, по-видимому, постоянно консультировалась Синутрисом. Зато вторая дает очень четкие пути дальнейших исследований. Ее выводы таковы. Исключая двух писем 28-го Севсипа подлинного и 35-го Пифагорейского, вероятно, подлинного, остальные делятся на две группы. Первое, 7-е письма Сократа и 8-е 27-е 29-е, 34-е его учеников. Терминус антиквем, конечный пункт для первой группы, папирус 3 века. Mittais Wilken Crestum, der Papyrus Kunde, 12-й, 183-й. Примечание. Полное наименование «Mittais L. Wilken U. Grundzüge und Christomatie Papyruskunde, Leipzig, 1912 год. Примечание Таха Годи. Конец примечания. Судя по языку, довольно красивому стилю, их можно отнести к эпохе раньше первого века. Вторая группа дает ряд привлекательных образов со стремлением к биографическим данным учеников Сократа. Хороший риторический стиль с неудачным стремлением писать просто. Автор хорошо знал Платона, особенно его письма равно ряд диалогов сотоварищей Платона, например, диалог Федона «Симон», время написания 1-3 век. Источником для этого очень образованного автора служил, вероятно, какой-либо философски-исторический словарь, более полный, чем изложение Диогена Лаэртского. Все вместе дает интересную картину, как древность рисовала себе взаимоотношения между философскими школами и положение Платона при дворе Дионисия II наряду с другими философами. С. П. Кондратьев. Письма Архита. Первое. Архит Платону желает здоровья. Хорошо, что ты выздоровел. Об этом ты и сам мне прислал письмо, и бывшие Сламиском сообщили мне. Мы приложили старания относительно записи и пошли к Луканам, и там встретили детей, учеников произведения Окелла. То, что им написано о законе, о царстве, о справедливости, о происхождении всего сущего, мы это и сами имеем, и тебе послали. Всего остального теперь, по крайней мере, нельзя было найти. Если они будут найдены, они будут у тебя, придут к тебе. Второе. Архит Дионисию желает здоровья. Мы все друзья Платона послали к тебе Ламиска и Фотида с тем, чтобы взять его, нами чтимого мужа, на основании данного тобой согласия. Ты хорошо бы сделал, вспоминая, с каким старанием мы действовали, когда ты просил всех нас содействовать, чтобы Платон приехал к тебе, требуя от нас, чтобы мы побуждали его к этому и приняли на себя ручательство как во всем остальном, так и в его полной безопасности, захочет ли он оставаться или отплыть обратно. Вспомни и то, что ты очень высоко оценивал его прибытие к тебе, и в то время ты его любил больше, чем кого бы то ни было из бывших при тебе. Если между вами возникли какие-либо шероховатости отношений, следует тебе поступить как порядочному человеку и отпустить его к нам без всякой обиды. Поступив так, ты поступишь правильно, и сделаешь нам приятное. Письма Сократа. Первое. Мне кажется, ты нехорошо понял мою точку зрения, ведь ты не стал бы мне писать вторично и обещать дать еще больше, но ты считаешь Сократа, как других софистов, каким-то перепродавцом мудрости, и что на твои первые предложения он не просто ответил отказом, но с целью получить больше того, что было тобой ему обещано. Теперь ты обещаешь мне золотые горы и множеством даров думаешь заставить меня согласиться покинуть мои занятия в Афинах и прийти к тебе, меня, который вообще считает делом не очень хорошим, занимаясь продажей бесед по философии, наживать деньги. А для меня лично это было бы совсем непривычно. Ведь с того времени, как я, получив веление божества заниматься философией, приступил к ней, никого не найдется, кто бы сказал, что я что-нибудь от кого-нибудь за это взял. Но я веду свои беседы открыто, одинаково позволяя слушать себя и тому, кто много имеет, и если он не имеет ничего. И я веду свои рассуждения, не запершись в четырех стенах, как передают, делал это Пифагор, или приходя, где много народу. Я не требую денег с тех, которые хотят меня слушать, что раньше делали иные прочие, и что и сейчас в наше время делают некоторые. Ведь я вижу, что то, что мне нужно, у меня есть заработанное мною самим, а то, что является излишним, прежде всего получив это, я не нахожу, кому бы я мог поручить его на сохранение надежнее тех, которые, возможно, сами дадут. Если я буду считать их дурными, то если я отдам им на сохранение, то и сам я покажусь человеком не вполне разумным. А от людей хороших мне вполне возможно, даже если я ничего им не дам, получать, что нужно. Ведь не окажутся же они верными хранителями денег, а хранителями дружбы и расположения неверными. И если они считают неправильным отнять у нас доверенные им деньги, неужели они поставят ни во что, если мы будем находиться в затруднительном положении, тогда как раньше они от нас получили даром то, за что они даже давали другим деньги. Одним словом, для них, естественно, будучи друзьями, дать нам уже вперед многое из своего имущества. Если же они не являются нам друзьями, они постараются отнять кое-что из нашего. Сам же я не имею времени, чтобы хранить, стеречь деньги. Я удивляюсь на других, которые говорят, что ради самих себя они приобретают себе богатство, а в действительности оказывается, что они из-за выгоды сами себя продают и, поставив ни во что мудрость, заботятся о стяжательстве. Поэтому, конечно, на их богатство дивятся, но за их невоспитанность смеются над ними и считают их счастливыми по многим другим основаниям, кроме лично их самих. И в самом деле, разве не ужасно считать себя опозоренным, если кажется, что ты живешь на счет друга, и считать, что не стоит жить привеском у других, нахлебником чужого добра, а по отношению к деньгам не стыдиться, если относишься к ним таким же образом? И разве мы не знаем, что эти люди почитаются только за их богатство, а если судьба к ним переменится, они живут во всяком бесчестии? Таким образом, во время благополучия они не испытывают радости, ведь их почитают не из-за них самих, а, находясь в бесчестии, они страдают еще больше, так как причиной того, из-за чего на них пали бесчестие и презрение, являются они сами. Итак, прежде всего, ты неправильно понял, если думаешь, что Сократ за деньги сделает что-либо, если он не считает хорошим сделать это бесплатно. Сверх того, ты не принял во внимание, что многое меня здесь держит, и самое главное – польза для Родины. И не удивляйся, если я говорю, что приношу какую-то пользу Родине, хотя меня нельзя найти ни в числе военачальников, ни в числе ораторов. Прежде всего, надо поставить вопрос, в чем каждый может оказать пользу. Совершать более крупные или более мелкие дела не во власти человека. Но, с одной стороны, тут играют роль разные причины, а прежде всего он сам. Затем, в столь великом городе нужны не только те, которые будут подавать ему советы, и не только те, которые будут водить его войска по морю и по суше, но и те, которые будут руководить теми, кто идет трудиться на пользу городу. И нет ничего удивительного, что некоторые под влиянием огромности возложенных обязанностей как будто засыпают, и для них нужен будет как бы овод, будящий их. К такому-то делу и поставил меня Бог. И, конечно, случилось, что за это я и вызвал к себе ненависть. Но отказываться мне от этого дела не позволяет тот, кому надо более всех повиноваться. Конечно, он лучше меня знает, что мне более полезно. Ведь когда я спросил его совета относительно твоего первого письма, он сказал мне, чтобы я не ездил. И когда ты второй раз написал мне, он мне отсоветовал. Поэтому я боюсь оказывать ему непослушание и думаю, что в этом Пиндар является мудрым, говоря: «Если начало Бог указал в каждом деле, прямой тогда путь, чтобы доблесть постигнуть, и будет прекрасной кончина». Приблизительно так звучит это место в его Гипорхеме. «Много и многим из других поэтов сказано о богах и о том, что все, что делается по их указанию, приводит к лучшему, а все, что совершается против воли божества, является для сделавших бесполезным и даже вредным. Я вижу, что из их эллинских городов самые разумные пользуются советами дельфийского бога, и все, что они делают, повинуясь ему, выходит им же самим на пользу, а те, которые не слушают его, по большей части получают ущерб. И я не удивлюсь, если моим словам относительно Даймониона ты бы не поверил. Ведь много и других также относятся ко мне по этому вопросу. Очень многие не поверили мне в битве при Делии. Я участвовал тогда в походе и сражался вместе с другими, когда наш город всенародно выступил против врага. И вот во время бегства многие уходили все вместе, и когда мы оказались около какого-то горного прохода, явилось мне обычное знамение. И вот я остановился и сказал: «Граждане, мне кажется нехорошим идти этой дорогой. Дело в том, что мне был внутренний голос, мой Даймонион. И вот большинство набросилось на меня в гневе, как будто я шучу в неподходящее время, и они пошли прямой дорогой. А немногие, не помню кто, поверив мне, повернули вместе со мной по противоположной дороге, и мы спаслись и пришли домой. Другие же, как сказал один из них, пришедший в город, все погибли. Они наткнулись на неприятельских всадников, возвращавшихся после преследования. Сначала они стали сражаться, но затем, так как врагов было больше, они были окружены, и когда хотели отступить, будучи со всех сторон охвачены врагами, все погибли. Тот, кто об этом рассказал, пришел раненым и спас один только щит. И частным образом я многих предупредил о том, что случится по указанию своего Бога. Ты сказал, что даешь мне часть своего царства и приглашаешь меня прийти к тебе не с тем, чтобы быть подданным, но с тем, чтобы, наоборот, управлять и другими, и самим тобой. Но я лично не могу сказать, что умею управлять, а не умея, я бы не взялся царствовать, так же, как и управлять кораблем, не научившись этому. Но я знаю, что если бы и другие люди также относились к себе, в жизни было бы меньше зла. Теперь же смелость незнающих, заставляющая их браться, если даже они и не знают того, приводит их до такой степени замешательства. А вследствие этого она увеличивает и влияние случайности, делая ее еще большей вследствие их безумия. Конечно, я хорошо знаю, что, будучи царем, естественно, ты будешь более славным и будешь привлекать к себе взоры всех больше, чем простой человек. Но подобно тому, как я не решился бы сесть верхом на лошадь, не имея опыта верховой езде, и для меня было бы полезнее идти пешим, даже если бы я был много ниже всадника, так я мыслю и относительно положения царя и простого человека. И воспламененный жаждой более высокого положения, я не устремился бы к более заметным несчастьям. И мне кажется, что первые, создавшие миф о Беллерофонте, представили его приблизительно, мысля так же, и дали нам его как загадку. Не потому, думаю, что он пожелал достигнуть более высокого места, но потому, что он стремился вершить дела, превышающие его силы, вот и постигли его несчастья. Обманувшись в своих надеждах, он остальную жизнь провел в стыде и поношениях, уйдя в пустыню из-за злых насмешек людей, живущих в городах. Он потерял все основы жизни, не те, которые мы обычно называем, но свободу слова, на которой зиждется жизнь каждого. Вот как нужно понимать то, что хотели сказать поэты. От меня же ты второй уже раз слышишь, что я не переменю на жизнь у тебя здешней, считая ее лучшей. Да и Богу это не угодно, который до ныне был для меня и советником, и руководителем. Второе. Сократ к Ксенофонту. Ты хорошо знаешь, с каким уважением я отношусь к Ксенофонту. Избранный городом в качестве посла в Пелопоннес, он весьма, возможно, зайдет к вам. Философу легко получить дружественный прием, когда он приходит как гость. Но что касается дороги, то она опасна, и особенно теперь, вследствие происходящих на ней беспорядков. Позаботившись об этом, ты сохранишь человека, близкого мне друга, и заслужишь от меня большую благодарность. Третье. Сократ неизвестному. Гражданин города Амфиполиса Мнесон был со мной в Потидее. Теперь он приходит в Афины к народу, изгнанный своими согражданами. Дела там уже в брожении, но положение еще не прояснилось. Думаю, пройдет немного времени, и все станет ясным. Ты сделаешь хорошо, если окажешь ему помощь, так как сам он достоин этого, и поможешь обоим городам. Амфиполису, чтобы, отпав, он не принужден был испытать несчастливые бедствия нашему, чтобы из-за него не иметь таких неприятностей, как теперь из-за Потидеи, от которой мы почти отказались. Четвертое. Сократ, возможно, Критону. Встретившись с Критобулом, я стал приглашать его заниматься философией. Но мне кажется, у него уже решено устремиться более к занятиям политикой. В таком случае он может получить соответственное для этого воспитание и, как руководителя, может выбрать для себя самого лучшего из существующих. Как раз теперь живут в Афинах самые знаменитые, и многие из них и ко мне относятся дружественно. Вот что относительно Критобула. Что касается моих дел, то Ксантиппа и ребятки здоровы. Сам же я живу так, как тогда, когда ты был здесь. Пятое. Сократ Ксенофонту. Мне рассказывали, что ты был в Фивах и застал там Проксена, отправляющегося в Азию к Киру. В счастливом ли для тебя деле? Ты страшишься принять участие, Бог знает, так как уже некоторые из здешних пытаются это порицать. Они говорят, что непристойно афинянам помогать Киру, благодаря которому афиняне потеряли власть, или им самим воевать за него, из-за которого они проиграли войну. Я не удивлюсь, если в случае перемены государственного строя, политического положения, некоторые не попытаются за это выступить против тебя с доносами. И я полагаю, что чем лучше пойдет там дело, тем, думаю, сильнее насядут на тебя эти субъекты. Ведь я очень хорошо знаю природные качества некоторых из них. Мы же с тобой, если уж раз отдали себя на такое дело, будем хорошими людьми, вспоминая о многом, что раньше мы говорили с тобой о доблести и выражение поэта «и рода отцов своих стыдом не покроем», мы поставим в числе лучших им сказанных. Знаешь же, что война требует главным образом двух качеств – выдержки и нестяжательности. Благодаря последним мы становимся друзьями, нам близким, а благодаря выдержке – страшными для противников. Примеры того и другого у тебя перед глазами. Шестое. Сократ неизвестному. Относительно двух иноземцев я позаботился, как ты меня просил, и нашел одного из наших приятелей, который выступит перед народом в их защиту. По его словам, он еще охотнее готов служить им, так как и тебе хочет сделать приятное. Относительно же денег и относительно того, о чем ты в шутку писал, то тут, конечно, нет ничего удивительного, если иные хотят узнать, почему прежде всего я предпочитаю жить бедняком, тогда как все другие с таким рвением добиваются богатства, а затем хотя мог бы от многих получить многое, я не только ничего не беру в подарок от живых еще друзей, но и от того, что умершие оставляют мне в наследство, добровольно отказываюсь. Нет никакого чуда, что человек с таким настроением в глазах других является сумасшедшим. Но нужно смотреть не только на это, но подвергнуть обозрению всю остальную мою жизнь. И если окажется, что относительно нужд тела мы поступаем отлично от других, то не удивляться, что так же поступаем мы и в вопросе о приобретении богатства. С меня довольно самой простой пищи и летом, и зимой одной и той же одежды, а обувью я вообще не пользуюсь. И я не стремлюсь ни к какой общественной славе, кроме того, чтобы быть мудрым и справедливым. Те же, которые ни от чего не отказываются в своем образе жизни, в смысле роскоши, которые стараются надевать различные одежды, соответственно, каждому времени года и каждому дню, и предаются многим запрещенным удовольствиям, и так же, как те, что потеряли природный цвет кожи, украшаются искусственно наведенными красками, так и эти, потеряв истинную славу, заслуженную достоинствами, а ведь каждому следует добиваться именно этого, заслоняются славой, основанной на лести, вызывая хвалу толпы раздачами и всенародными угощениями. Вследствие этого, думаю, вполне естественно, что им нужно много. Ни они сами не могут довольствоваться малыми средствами, ни окружающие не пожелают прославлять их, если не получат плату за свои восхваления. Лично для меня в обоих этих случаях моя жизнь в хорошем положении. Если в том или другом пункте я уклоняюсь от истины, я не стану настаивать на своем, что такой образ действия лучше считают за более ценное, а обратный свойствен толпе, я знаю хорошо. Часто, когда я сам с собою рассуждаю относительно божества, почему Бог счастлив и блажен, я вижу, что Он превосходит нас тем, что ни в чем не нуждается. Ведь признак блестящего природного совершенства – отсутствие нужды во многом и готовность наслаждаться тем, что есть. Таким образом, естественно, быть более мудрым тому, кто уподобляет себя мудрейшему, и быть более блаженным тому, кто наиболее похож на блаженного. Если это может дать богатство, нужно выбрать богатство. Если же ясно, что это может дать одно лишь достоинство, глупо, отвергнув сущее благо, устремляться за кажущимся. А вот что мое отношение к этому вопросу не является лучшим, убедить меня в этом было бы не так легко. Что же до моих детей, о которых, как ты сказал, я должен вперед позаботиться, люди должны знать, как я ко всему этому отношусь. Единственным началом счастья, я считаю, иметь разум. Того же, кто не имеет разума, а полагается лишь на золото и серебро, того блага, которое он думает, что приобрел, он не имеет. К тому же он настолько более несчастен, чем другие, насколько верно то, что теснимый бедностью, если не теперь, то когда-нибудь придет в разум. Тот же, кто вследствие обманчивого мнения о своей праведности пренебрегает истинно полезным, погибая от роскоши и трат, сверх того, в чем является несчастным, не обладая истинным для людей благом, лишается и на будущее время надежды на лучший образ мыслей. И невозможно, чтобы такой человек, как он есть, достиг достойной жизни. Опутанный лестью людей, он сжился с недостойным поведением, плененный чарами удовольствий, которые всеми путями проникают в душу, изгоняя оттуда все, что есть прекрасного и разумного. Какая же нужда оставлять нашим детям пример скорее неразумия, чем хорошего воспитания, не на словах только, но и на деле, показав, что они у самих себя должны иметь надежды в своих делах, и что если они не будут хорошими людьми, они не смогут и жить, и, погибнув от голода, позорно умрут, получив надлежащее наказание за свою леность. Обрати внимание вот еще на что. Закон приказывает кормить сына до совершеннолетия. И, конечно, какой-либо человек, видный в политической жизни, негодуя на своих сыновей, мечтающих о наследстве, может им сказать: «Неужели вы не хотите отстать и оставить меня в покое, когда я умру? Но от меня, покойника, вы живые, будете требовать прокорма, и вы не постыдитесь самой смерти, ведя бездельную жизнь. Вы ведь уверены, что моего достояния хватит и после смерти для других, а вашего вам не хватит и на прожитие. Может быть, он будет говорить со своими детьми так грубо, пользуясь наряду с правами отца, государственным правом свободы речи. Мое же достояние, если говорить о нем просто, кажется много скромнее, но на самом деле оно, похоже, недалеко отстоит от достояния богачей. Это видно из того, что хотя я своим детям не оставляю золото, но зато оставляю достояние более дорогое, чем золото, хороших друзей. Сохраняя их, они не будут нуждаться ни в чем необходимом. Если же они будут относиться плохо к друзьям, то ясно, что и с деньгами они будут обращаться еще хуже. Если ты, видя, как некоторые относятся небрежно к своим дружеским обязанностям, подумаешь, что я принял неудачное решение, то прежде всего посмотри на то, что не все люди одинаково относятся к своим друзьям. Есть даже и такие, которые заботятся о них даже после смерти. А затем, что нашим друзьям свойственно быть из числа таких, которые пришли в общение со мной не из навязчивости, и не только теперь, но и давно уже в большой мере наслаждаясь получаемой от меня пользой. Ведь за кратковременное удовольствие, естественно, получать в обмен и кратковременную дружбу, а долговременные добрые отношения рождают и такой же обмен, равный получаемой пользе. Что касается моих поступков, то я предсказываю, что они моим товарищам, пережившим меня, будут казаться все лучше и лучше. Поэтому-то я и платы с них не беру, так как за воспитание мудрости я не нахожу никакого другого приличного обмена, кроме дружбы, и потому что я не боюсь, как софисты, за свою собственность. Став старше, они станут еще более почтенными, и вследствие их древности будет приятно их исследовать. Вследствие этого особенно любят тогда изучающие их и тот, кто их породил, как отец вызывает к себе нежные чувства. Будучи живым, он получает почет, а когда умрет, заслуживает вечную память. И если у него остался кто-нибудь из родственников, они со всяким доброжелательством заботятся о нем, как о сыне или брате, оказывая ему расположение, связанное с ним каким-то иным, не чисто физическим родством. Они никак не могут, если бы даже желали, оставить без внимания его, если он попадет в плохое положение, подобно тому, как мы не можем оставить без внимания лиц, близких нам по родству. Такое родство по душе все равно, как если бы он был ему братом по отцу, заставляет их помогать сыну умершего, напоминая им об отце и принуждая их невнимание считать своим бесчестием. Смотри же, кажется ли тебе еще и теперь, что я или свои дела устроил плохо, или оставил в небрежение положение моих детей, чтобы они не нуждались ни в чем после моей смерти. Я оставляю им не деньги, но устроил так, что будут люди, которые будут заботиться и о деньгах для них, и о них самих. Ведь до сих пор ни о ком не рассказывают, что благодаря деньгам он стал лучше. И настоящий друг уже и тем предпочтительнее золота, что он помогает не всем, кто к нему обращается, но лучшим из друзей. и заботится не только о жизненных его нуждах, но печется и о душе самого получающего, и больше всего прилагает старания к достойному образу мысли, без которого нет пользы ни в каких человеческих делах. По поводу этого подробно мы побеседуем друг с другом, встретившись лично, а относительно того, о чем ты меня спрашиваешь, достаточно в коротких словах ответить так, как мною сказано. Седьмое. Сократ, предположительно, Херифонту. Я не удивляюсь, что ты мне поручаешь то, о чем пишешь. Ты думаешь, что то мнение, которое 30 имели обо мне, когда ты был здесь, они сохранили и теперь, после твоего отъезда. Но случилось, что вскоре после твоего удаления я вызвал их подозрения, и среди них пошел разговор, что случилось все это не без участия Сократа. Немного дней спустя они велели позвать меня, привели в Талос и стали упрекать за все это. Когда я оправдывался, они велели мне идти в Пирей и арестовать льва. У них было намерение его казнить, а его деньги присвоить, меня же сделать участником этого беззакония. Когда я стал от этого отказываться и говорил вроде того, что добровольно никогда не подписался бы под несправедливым делом, присутствующий тут же Харикл, бывший сердит на меня, сказал: «А что, Сократ, не думаешь ли ты, что с тобой не может случиться чего-либо плохого, когда ты разговариваешь так резко?» В ответ на это я ему сказал: «Со мной, о Харикл, может случиться бесконечно много злого, но и этого будет недостаточно, если я поступлю несправедливо». На это никто из них ничего не ответил, и думаю, что с того времени они переменили обо мне свое мнение. Относительно вас, приходящие сообщали, что ваши дела до сих пор идут по вашему желанию. Они говорили, что фивяне вас, беглецов, приняли приветливо, и если вы захотите вернуться, они готовы со всей охотой помочь вам. Такие речи привели в смущение некоторых из здешних. И кроме того, и то, что из Лакедемона сообщают сведения, внушающие мало надежд. Говорили пришедшие оттуда с послами, что против лакедемонян готовятся большие военные действия, и что эфоры, слыша о здешних непорядках, негодуют, говоря, что лакедемоняне передали им город не для истребления. Это можно было бы сделать им самим, одержав над нами победу, если бы они захотели побудить к этому бывших с ними в союзе коринфян и фивян. Но для того, чтобы они сами управлялись как следует, установив олигархический строй, и общественные дела организовали лучше, чем это было при демократии. Если они передают все это верно, и ваше положение таково, как об этом говорят, то большая надежда, когда вы приедете сюда с фивянами, и если лакедемоняне им не помогут, легко здесь все придет в порядок. Вместе с тем и многие из местных жителей теперь пока из страха держатся спокойно. Если же что-либо из ваших ожиданий на иноземную помощь окажется основательным, они охотно покинут здешних правителей. Ведь эти до такой степени привыкли обманывать себя относительно общей пользы, что даже видя, как рушится все положение, они не хотят прекратить своего образа действий, но теми способами, которыми раньше привели все в беспорядок, теми же самыми они думают все хорошо устроить, продолжая производить изгнания, конфискации имуществ и казни без суда. И они не видят, что плохим был бы тот врач, который производил бы лечение тем же способом, от которого произошла и сама болезнь. Положение здешних неизлечимо. Ты хорошо сделаешь, если позаботишься о своих делах. У здешних одно только желание. Может, и вы думаете это сделать, избавиться от страшно тяжелой и невыносимой деспотии. Письма Сократиков. 8. Антисфен Аристипу. Неприлично для философа жить при дворе тиранов и свои надежды строить на сицилийские пиры. Ему скорее следует жить в своей стране и на свои собственные средства. Ты же думаешь, что в этом заключается счастье разумного человека – иметь возможность приобрести большие деньги и приобрести могущественных друзей. Нет, ведь не деньги нужны. Да и если бы они были нужны, то нехороши они, так приобретенные, да и множество необразованных, к тому же тиранов, не могут быть друзьями. Поэтому я бы тебе посоветовал уехать из Сиракуз и Сицилии. Если же, как говорят некоторые, ты гонишься за удовольствиями и пользуешься такими, которые непристойны для разумных людей, ступай в Аттикиру, и тебе будет полезно попить тимерицы. Ведь она куда лучше, чем вино за столом Дионисия. Последнее повергает великое безумие, а она это безумие прекращает. Насколько здоровье и светлый разум отличаются от болезни и неразумия, настолько бы ты тогда отличался от того, в каком ты сейчас находишься положении. Будь здоров!